Глава 12. Я так радуюсь по поводу предстоящей вечеринки, что, отвозя и забирая дочку из школы, пребываю в хорошем настроении и перебрасываюсь парой слов с мамочками в спа, но без Беатрис. Она детей к дверям школы не отводила и на приглашение не ответила. Зато я радуюсь, что мне не нужно избегать всех остальных. Следующие несколько недель на футболе мы не увидимся. Окружная администрация решает, где и когда провести чемпионат. Судя по всему, гринкиперы ухаживали за полем не теми удобрениями. Трава пожухла за несколько дней, и потом им пришлось ее выкорчевывать. Кроме этого, почти каждый день шел дождь, на полях одна грязь. Я все жду, когда они уложат искусственный газон, и наши налоги снова вырастут. Я листаю социальные сети, как обычно, по 100 раз на дню. Я стараюсь не проверять экранное время, где мне сообщают, что я провела в соцсетях 6 часов. Какой абсурд. Это, наверное, приложение открыто в какой-то вкладке, и экранное время само его считывает. Я напоминаю себе, что еще ищу шоколадные произведения, которыми можно вдохновиться. Я тут не только ради веселья и игр. Мой взгляд останавливается на фотографии, где каждая из мамочек в спа держит по картине. Она изображает разные версии одной и той же сцены. Не понимаю, что это. По каким-то произведениям кажется, будто они рисовали их пальцами ног. Тут я вспоминаю. Вивиан упоминала, что они собираются рисовать и пить. Я делаю глубокий вдох. Скоро я положу этим сборам без меня конец. Моя вечеринка будет грандиозной. О ней будут говорить во всем Спрингшире, и она спасет мою дружбу. «Сколько, мамочка?» 1 чайную ложку. Майя нюхает ваниль, потом переливает отмеренные ингредиенты в миску. «Можно облизать ложку?» Она указывает на ложку, которую я как раз собиралась засунуть себе в рот. Я отдаю столовый прибор Майе, и ее глаза загораются. Она старательно слизывает все до последней капли. Это и правда лучшая часть в приготовлении шоколада. Я говорю дочке положить ложку в раковину. «Да, я готовлю это для нас, но даже в этом случае я не разрешаю ей засовывать грязную ложку в смесь. Лучше сразу научу ее этому». «Скайлар сказала мне на переменке, что родители не разрешают ей есть сладкое», — говорит она. «Правда?» «Да, поэтому иногда она ест его втихаря. Я бы тоже так делала. Жизнь без сладкого — не жизнь», — говорит она, качая головой. «В этом мы с ней согласны». Я смеюсь, потому что она напоминает мне бабушку Розу. «Ты очень смешная». «Мам, у тебя лучшая работа на свете. Когда я вырасту, тоже буду так работать», — сообщает Майя. Рот перепачкан шоколадом. «У папы тоже очень хорошая работа. Говорю я, чтобы она знала, что может быть кем захочет». Майя морщит носик, будто я сказала ей съесть муравья. Она не совсем понимает, чем Макс зарабатывает на жизнь. Она знает, что он доктор, и пока этого хватит. «Готовить шоколад веселее всего». «Но у тебя еще много времени, чтобы определиться». Люблю такую версию себя с Майей, расслабленную и небешеную, потому что мне нужно как можно быстрее выбежать из дома. Уверена, Майе она тоже нравится. Наверное, поэтому она хочет быть шоколадье. Она видит, в каком я хорошем настроении. «Мамуль!» «Что такое, солнышко?» «Поучаствуешь в музыкальном концерте?» Я хмурюсь. «Майя, во мне нет ничего музыкального». «Ну, пожалуйста!» Она склоняет голову на бок и смотрит на меня щенячьими глазками. «Ей нужно быть актрисой или менеджером по продажам». Я притягиваю Майю к себе. «Ладно». Она крепко меня обнимает и утыкается перемазанным шоколадом личиком в мой фартук. Понятия не имею, чем я помогу там, на концерте. В детстве у меня не получилось играть на козу, поэтому сразу стало понятно, что музыкальных способностей у меня нет. «Мамуль». «Да, Майя». «Сесилия устраивает ночевку на свой день рождения». Она замолкает. Из ее глазок льются водопады слез. Она делает быстрые вдохи. «И меня она не пригласила». Я в таком шоке, что ничего не могу сказать. «Чего?» Теперь Беатрис настраивает свою дочь против Майи? «Это потому, что мы ссорились из-за качелей в парке?» — спрашивает она. «Если бы я была драконом, из моих ноздрей валил бы дым. Ох, милая, может, твое приглашение потерялось?» — говорю я, надеясь, что оно не там же, где мои приглашения от мамочек в спа. В бездне невежества. «Думаешь?» «Да, милая. Я надеюсь, что она забудет о приглашении, а я пока разузнаю, когда будет ночевка, и в этот день отвезу Майю туда, где будет так весело, что ей будет плевать на эту тупую вечеринку у Сесилии. Я понимала, что рано или поздно Майю будут задирать, просто не ожидала, что это случится уже во втором классе». «Ладно, поищу его в школе», — говорит она. Я улыбаюсь ей, стиснув зубы. Хочу засунуть ногу так глубоко Беатрис в задницу, чтобы она почувствовала вкус резины моей обуви. Достаю формочки для шоколада из шкафчика. Надо побыстрее с этим закончить, чтобы потом отправиться к Беатрис и высказать ей все, что думаю. Мы заполняем формочки смесью, и мой телефон пиликает. Беатрис отмечает, что придет на вечеринку. Я делаю долгий, успокаивающий вдох. Планы изменились. Поговорю с ней там.